Четвертое. Психологи научат счастью? Безусловно, нет. Активность и счастье, полагаю, вообще никак не связаны между собой. А если и связаны, то отнюдь нелинейно. Не думаю, что даже очень активные люди никогда не чувствуют себя жертвами обстоятельств. Ощущайте исключительно себя автором своей жизни. Чрезвычайно самонадеянно. Не только мы творим, но и нас творят. Природа, погода, гены, гормоны, социальная и политическая ситуация. Да мало ли что. К тому же нас когда-то сотворили родители. Мы являемся результатом произвольного смешения их генов. Потом жизнь пропустила нас через шок рождения, предоставила какую-то семейную среду и внешнюю обстановку, в которой мы росли. И вуаля, появился человек, во многом сотворенный внешними силами, но с каждым годом способный увеличивать долю своего участия в творении себя. Это все понятно. Вы, кстати, обратили внимание, что вас все время куда-то восторженно заносит. Давайте лучше вернемся к нашему примеру. Вот вы хотите, чтобы эта женщина, которую бьет муж, изменилась, и она тоже хочет поменять свою жизнь. Но возникает много вопросов. Во-первых, если она страдает от побоев, то почему не уходит? Зачем ей вообще для этого к психологу ходить? Во-вторых, если уж она пришла к вам, то, наверное, не за тем, чтобы вы ей открыли глаза на то, что терпеть побои нехорошо. И в-третьих, если вы не можете повлиять на клиента так, чтобы он изменился, то тогда зачем вообще это все? Ваша работа в чем тогда заключается? Ну, не так просто вырваться из ситуации семейного насилия, даже если страдаешь. У женщин, которые живут в этом много лет, как правило, низкая самооценка. Нет веры в свои силы, они запуганы, у них порушено достоинство. Они не знают свои права, их не может защитить закон. Некоторые с детства связали «бьет, значит, любит», потому что жили в насилии в своей родительской семье, и взрослые им внушали, что проявляют эмоциональное или физическое насилие для их же блага, что по-другому никак. Многим просто некуда идти, не на что жить, содержать детей. Некоторые небезосновательно боятся преследования их насильником и так далее. Все это непросто, даже если рассматривать проблему только с психологической точки зрения, а там ведь не только она. Ведь еще есть правовая схема, в которой наши женщины и дети не защищены. И есть культуральные особенности. В нашем менталитете, например, насилие не является чем-то из ряда вон, и часто женщине трудно получить поддержку от своего окружения. И когда так много сомнений, тревог, нет представления о том, как может быть по-другому, когда не хватает опоры ни внутри, ни снаружи, то совершить такой смелый и решительный шаг чрезвычайно непросто. Вот за опорой подобные женщины, как правило, и приходят к психологу. Помимо этого всего, для некоторых мысль о том, что никто не имеет права их бить, действительно новость, открытие. Многие догадываются об этом, но не знают, насколько разрушительно домашнее насилие действует на психику и личность. Ведь дом – это место, где мы хотим расслабиться, где мы спим, болеем, обнажаемся, хотим чувствовать себя в безопасности. Вступая в брак, мы мечтаем о том, что нас будут любить, уважать, поддерживать и защищать. И если в какой-то момент все переворачивается с ног на голову, внутри вашего дома начинает постоянно взрываться бомба ярости и разрушения, а близкий человек вместо опоры становится угрозой, то что-то и в психике переворачивается тоже. Дом перестает быть укрытием, близкий тем, кем должен быть. И кем тогда являемся мы, если с нами так можно? Вы прям разнервничались. Такой длинный текст выдали. Эко вас задело. Это точно. Не зря же я привела этот пример. Тема домашнего насилия и бесправия меня всегда задевает, как и некоторые другие ситуации, о которых рассказывают клиенты. Большинство из этих ситуаций мне знакомы, и я понимаю, почему это так меня задевает. Однако вы наблюдательны. «Перестаньте. Вы еще не поняли, что ваша лестница на меня не действует? Я поняла, что вам не нравится, когда я вас замечаю. Вас устраивают просто разговоры, обмен идеями, так сказать. Ничего личного. Точнее, ничего личного в отношении вас. За мной-то вы постоянно наблюдаете, и вам это нравится. Да и поддевать меня, судя по всему, тоже. Но вернемся к вашему в-третьих. В чем заключается наша работа, если я не могу изменить клиента? Это тоже очень хороший вопрос. Коротко не ответишь, но можно хотя бы начать отвечать.